Глава 5. Обряд. Его Величество король Родрак Айронфиский был уже не молод, когда зачал единственного сына, светлейшего Лея Рафаэля. Наследному принцу едва исполнилось 2 года, когда корабль Его Величества, на котором королевская семья возвращалась с ближних островов, попала в шторм. Сказывали, что такого шторма обыкновенно спокойное Сапфировое море не знало еще никогда. В тот день королевский корабль разбило в щепки, несмотря на усилия команды и самого Родрига, взывавшего к магии земли. Увы, в тот день море взбунтовалось не на шутку, и спустя сутки на берег неподалеку от столицы выбросило лишь короля, его телохранителя и несколько человек команды. Светлейшую супругу Родрига, равно как и младенца Рафаэля, спасти не удалось. Тщетно обыскивали королевские фрегаты успокоившееся море. Тщетно кричали глашатаи и разыскивали выживших вдоль всего побережья. Море не выплюнуло больше никого, а приходившие во дворец шарлатаны, приводившие фальшивых сыновей, окончательно подкосили надежды Родрига обрести горячо любимую супругу и единственного наследника. В день, когда проводился обряд крови, Камилла поняла, почему его величество не пытается ни жениться заново, ни продолжать собственный род. Как он еще на части не разваливается, шепотом поинтересовалась дочь рыжего барона у Лейны Бьянки, ступая с ней под руку по длинному мягкому ковру. В просторной зале, кроме стражи, королевского советника Салавата и нескольких важных леев, в креслах и его величества не оказалось больше никого. Так что Камилла не отвлекалась, вовсю разглядывая правителя королевства Айрон. Что ей доверенные лица? Сегодня даже королевский совет не осмелится ни оспорить обряд, ни помешать ей. Родрик Айронфиский выглядел не просто старым. Он едва не светился выцветшими глазами, белыми, словно туман, волосами и редкой бородой. Верно, что 1/4 века назад король был еще способен на чудо зачатия. Теперь Камилла сомневалась даже в том, чтобы тот мог встать самостоятельно. «Его Величество — последний маг Земли», — одними губами отозвалась Бьянка. «Веди себя повежливее, дочь Залтана». Королевский совет оказался немногочисленным. В креслах у трона расселись 5 богато одетых немладых леев. Салават оказался 6-м. Вот только старший советник не сидел. Он стоял у самого трона, опершись локтем о короткий посох, и не отрывал неподвижного взгляда от приближавшихся лейн. Камилла лишь самодовольно вздернула нос. В этот раз не подкопается к дырявым башмакам старый хрыч. Платья Лейны и Адетты оказались ей малы. Наряды Бьянки чуть велики, так что Эдна с горничной полдня перешивали самое подходящее из имеющегося. Лейна Бьянка вздыхала и морщилась, но в конце концов махнула рукой, проронив, что новый убор ждать придется седмицами, а обряд назначен уже на завтра. Камилла искренне не понимала неудовольствия своей покровительницы. Ладное по фигуре лимонное платье оказалось восхитительным, а уж о туфельках и говорить нечего. На низеньком каблучке да с бантиком. А уж как цокают по гладким плитам дворца. Украшений, впрочем, дочь Залтана Эйросского не дождалась. Лейна Бьянка сказала, что всякая стоящая драгоценность у благородных дается либо в наследство, либо в подарок. А прибывшая с рыжих островов девица не могла бы рассчитывать ни на первое, учитывая сложную историю опального Залтана, ни на второе. Да и украшения, по словам Бьянки, подобали скорее зрелым женщинам, нежели юным девицам. Камилле, в отличие от Адетты, не перепали даже серьги, потому как мэма Сафур в свое время не озаботилась проколоть воспитаннице уши, а позже уже сама Камилла не позволила, опасаясь заразы от рук местных мастеров. «Лейна Камилла, Ваше Величество!» — негромко проронила Лейна Бьянка, останавливаясь перед троном. «Проверим, Лейна ли?» — вежливо вернул Лей Салават, пока его Величество внимательно и чуть подслеповато разглядывал гостя. Камилла покорно ждала, рассматривая короля в ответ. Теперь вблизи Родрик Айронфиский ей, пожалуй, нравился. Невзирая на седину и уставшие от жизни выцветшие глаза, король обладал также и довольно крепким для его возраста сложением, благодаря которому его величество, очевидно, и протянул столь долго. Даже руки Родрика, хоть сухие и морщинистые, все же были смуглыми и цепко держались за подлокотники, выдавая отнюдь не старческую хватку. «Я плохо помню Залтана Эйросского», прошелестел по зале сухой, как осенний лист, натреснутый голос. «Но прекрасно помню моего старшего кузена, Лея Тадеуша, которого постигло столь ужасное несчастье. Глаза могут обманывать дитя, но мне впервые хочется им верить. На нее не подействовала магия воды, негромко проронила Лейна Бьянка. И насколько могу судить я, Ваше Величество, эта девушка не лжет. Проверим, невыразительно согласился Родрик, простирая высохшую смуглую длань. Камила все-таки отступила на шаг, наступив на ногу Лейни Бьянки, когда прямо из каменных плит пола, повинуясь властному движению последнего мага земли, вытянулся постамент. Прямо на глазах принял форму каменной чаши, и старший советник шагнул к нему, положив на дно круглый белый камень. «После вас, Ваше Величество», — склонился Лей Салават, оборачиваясь к королю. Родрик поднялся, тяжело опираясь о подлокотники, и сделал несколько шагов к чаше, простирая над ней ладонь. Протянул вторую с крепко зажатым в ней лезвием. «Ой!» — проронила Камила, когда на дно чаши, обогрея гладкую поверхность белого камня, упали первые капли крови. Выстрелил высокий свод залы яркий золотой луч, озарив вспышкой всех присутствующих. Лейна Бьянка неловко пошевелилась, выдергивая свою туфельку из-под ноги Камилы. «Это амулет четырех стихий», — прошелестел голос старого короля. «Лишь этот камень способен вместить нашу силу и воплотить в себе истинную неограниченную магию». Белый камень еще слабо светился желтым, когда к чаше шагнул Лей Салават, полоснув лезвием по собственной руке. Взвился вверх ярко-зеленый луч, осыпая светящимися искрами членов Совета Его Величества. Лейна Бьянка разжала судорожно сведенные пальцы Камилы и подошла к чаше. «Я буду бережен, прелестная Лейна», — коротко улыбнулся Салават, протягивая руку. «Что вы?» — вернула улыбку Лейна Бьянка, забирая у советника ритуальный нож. «Это я буду осторожна». Лейна Бьянка сделала короткий надрез у самого запястья, провернув тонкую кисть над чашей. Сорвалась вниз первая капля, отчего белый камень выпустил в воздух сноп ярко-голубых искр. «А, спящая магия воздуха!» — грустно улыбнулся король Родрик. «Верно, не доживу я до дня, когда в вашем роду появится маг воздуха. Надеюсь, хоть род огня не покинет нас. Светлый Лей Тадеуш владел магией, но опальный Залтан, если помню верно, оказался ее лишен. Что ж, дорогая?» Родрик поднял седую голову, глянул на Камилу в упор. «На вас одна надежда. Если вы та, за кого себя выдаете, у рода эйровских Леев есть шанс». «А что будет, если оно не сработает?» Опасливо кивнула на камень дочь Рыжего Барона, принимая из рук Бьянки нож. «Отправитесь в освояси, дорогая», — откликнулся король Родрик, тяжело переступив с ноги на ногу. «Я не преследую детей, даже если они жестоко обманули меня в очередной раз». Камила глубоко вдохнула, поднимая нож. «А это больно?» — без особой надежды спросила она у Бьянки. «Не больнее, чем жить в неведении на ржавых островах», — коротко ответила носительница магии воздуха, вытирая руку платком. «Рыжих островах», — поправила Камила по привычке, перехватывая нож поудобнее. «А как знать, что оно сработает?» «Камила», — не выдержала Лейна Бьянка, оборачиваясь к своей протеже. Его Величество мягко усмехнулся. «Девочка имеет право знать, Бьянка. Однако же ты увидишь и сама, дорогая. Одна капля скажет больше, чем тысячи слов». «С вами не договоришься», — вздохнула дочь Рыжего Барона, вновь глубоко вдохнув и делая быстрый надрез. «Не капает», — подметила очевидная Камила, помотав рукой. «Чуть глубже», — посоветовала Бьянка, внимательно глянув на запястье Камилы. «И ближе к сосуду». «Меня кожа смуглая», — помрачнела Камила, вглядываясь в собственную ладонь. «Тут сразу и не...» Лей Салават не выдержал первым. Размашисто шагнув к Камиле, он схватил ее руки, делая быстрый замах. Пальцы Камилы онемели от жуткой хватки, когда Лей Салават сделал глубокий болезненный порез ее же рукой. Зато кровь хлынула тут же. Старший советник едва успел отпрянуть, чтобы не заляпать одежду. «Салават, зачем?» Только и успела возмутиться Лейна Бьянка, когда густая струя крови плеснула на камень. Амулет взорвался целым вихрем ослепительно-красных искр. Взвился вверх огненный ураган, осыпая плечи и головы присутствующих болезненным дождем. Про боль Камила догадалась, когда советники повскакивали с мест, с невнятными возгласами отряхивая одежды и хлопая по тлеющим волосам. Даже Лейна Бьянка вскрикнула, отпрянув от постамента, истряхивая с себя обжигающие искры, пока Камила наспех перевязывала собственную ладонь платком. Крохотные язычки призрачного огня, пляшущие на кончиках волос и одежде, не доставляли дочери Залтана Эйровского ни малейшего неудобства. «Кровь эйровских леев», — прошелестел голос Родрига Айронфистского. «Кровь магов огня». Советники уже окружили их полукругом, и каждый заговорил одновременно. Камила видела встревоженные, ошарашенные лица, потрясенные взгляды, но больше всех запомнился взгляд Лея Салавата. Ледяной, пристальный и очень спокойный. «Амулет стихий», — указал кто-то из советников на притихший камень на постаменте. «Амулет стихий». «Всем шаг назад», — внезапно громко велел король Родрик, первым отступив от постамента. Бьянка дернула Камилу за локоть, когда белый камень внезапно изменился, потемнев до угольной синевы, и выстрелил в свод зала мощным колдовским потоком. Расписной потолок треснул, осыпав советников и Лейн осколками мозаики, а затем магический луч также внезапно угас. «Амулет сохранит заряд еще несколько часов», просветил короля старший советник, поглядывая на камень на постаменте. «Вы воспользуетесь им?» «Таким амулетом может воспользоваться только очень сильный маг. Всех прочих он убьет. Я же не готов к путешествию в обители Отца Небесного Салават». Внезапно посерьезнел король Родрик, вглядываясь в гладкий черный камень, гудящий от напряжения и пролившейся магической крови. «Кроме того, важно решить другой насущный вопрос. Оказывается, я поторопился с завещанием». Камила чувствовала на себе взгляды присутствующих, когда его величество простер руку, и постамент дрогнул, подчиняясь воле последнего мага земли. Закрылась дивная чаша каменным куполом, и встали плиты пола на привычное место, скрывая место обряда. Теперь дочь рыжего барона оказалась лицом к лицу с королем Родрагом и неловко переступила с ноги на ногу под пристальным взглядом монарха. Рядом снова поморщилась Лейна Бьянка, выдергивая свою туфлю из-под ступни Камилы. «Ты слишком молода», — вздохнул наконец Родрик, опуская плечи. «Как я могу доверить тебе престол, дитя? Проворные советники непременно набьются тебе в наставники, и править Айроном будет не кровь эйровских леев, а изворотливые умы прихлебал». «Нет, нет, дитя. Престолу нужен опыт и мудрость, а не только благородство и право рождения». «Опыт у меня как раз есть», — нахмурилась Камила, не слишком понимая главного, а потому оттягивая внимание на детали. Покуда отвлекутся, она и поймет, что к чему. «Я с 13 лет лавкой управляла». Лей Салават откровенно фыркнул. Даже Лейна Бьянка потупилась, скрывая досаду. Камила лишь нахмурилась. «Важности-то?» «А по сути, лавка — это тот же дворец в миниатюре», как говаривал мэм Фаиль. «Столько лиц ежедневно, мол, и ни одного приятного». «Молодые думают, что все старики — дураки», — вздохнул король Родрик. «Старики же знают, что когда-то ими были. А скажи мне, дорогая, ведь ты не знаешь, про что мы толкуем? И отчего я заговорила о престоле?» Камила пожала плечами. «Видимо, надо вам, ваше величество». «Отчего не спросишь?» — усмехнулся Родрик, в то время как от советников раздался неодобрительный гул. «Если мне про то знать следует, сами скажете», — миг помолчав, ответила Камила. «Мое дело — замок и земли эйровские. Ведь дело решенное. Обряд подтвердил, что я законная наследница». «Подтвердил». Тоже не сразу откликнулся его величество. Поманил за собой Камилу, повернулся к трону. «Видишь ли это место? Обряд подтвердил также, что оно должно достаться тебе, дорогая». Напряжение в зале дочь рыжего барона кожей почувствовала, даже смуглой и огрубевшей. «Почему?» Прочистив горло, хрипло уточнила Камила. «Шутите? Зачем оно мне?» Король Родрик тяжело опустился на мягкое сиденье, сделал знак Камиле подойти ближе. «Я понимаю, что ты жила далеко от столицы, дитя. Понимаю также, что на ржавых островах едва ли интересуются тайны наследования Айронского престола. Жаль, что отец твой не рассказывал, ведь он прекрасно знал, в какое тяжкое положение ставит Тадеуша, когда сбегал от ответственности без благословения, безрассудно и необдуманно, вместе с твоей матушкой. Разумеется, почти два десятка зим назад Тадеуш был в силе и мог бы управлять королевством, случись со мной неприятность. Но что, если бы неприятность случилась с ним? И ведь случилось же». «Я слышала», — неуверенно проронила Камила. «Мой дед очень плох». «Светлейший Тадеуш, мой дорогой кузен, к несчастью, лишился рассудка», — вздохнул Родрик. «И тем самым едва не отправил меня в могилу. Я рассчитывал на него после того, как лишился единственного наследника. По закону, если королевская ветвь магов земли иссякнет, следующим в престолонаследии становится род эйросских лев, магов огня. Однако же светлый Лэй Залтан ослушался воли отца и исчез, так что даже Тадеуш не знал, как сложилась его судьба, и произвел ли опальный сын наследников. Мне даже приносили слухи, что твой отец мертв. А дорогой кузен Тадеуш недавно помутнел рассудком, так что выбора ни у меня, ни у совета не осталось. Трон переходит к роду младших кузенов королевской крови, к Салавоту Ротклевскому и его прямым потомкам магам воды. Но с твоим появлением все изменилось. Род эйросских леев жив, значит, встает вопрос о наследии престола. По закону, трон твой, дитя. Ваше Величество, это безумие! Возмутился один из советников, поглядывая отчего-то в сторону Лея Салавата, а не короля Родрига. Девица не имеет ни образования, ни понимания о том, как следует править королевством. Айрон, если мы проявим достаточно твердости, скоро станет империей. И здесь нужна твердая рука, ум, сила, умение управлять и отдавать приказы, порой неприятные. Следить за двором и настроениями в народе. Уж последнее у меня лучше вашего получится. Воспользовалась заминкой Камилла. Новость о престоле ошарашила, но не настолько, чтобы дочь Залтана Эйросского в нее тут же поверила, а потому и дар речи у нее не отнялся. Чтобы понимать настроение в народе, добрый Лей, нужно его хотя бы выслушать. Когда вы, да, лично вы, принимали кого-то из простолюдинов? Лея Бьянка тихо выдохнула за спиной. Лей Целоваться ощурился, разглядывая ее с долей не то презрения, не то интереса. А король Родрик рассмеялся. Тихо и хрипловато, словно шорох листьев в осеннюю пору. А чтобы понять народ еще лучше, нужно спуститься к нему своим пешком, да послушать его как равный и босый, а не как знатный властоимец, рядом с которым даже дети простолюдинов лукавить обучены. Продолжила Камилла, не обращая внимания на опасную тишину. Про твердую руку спросите на островах, там за меня каждый ответит. А что до образования, получено лучшее. Про то у пэра Николаса, священника с нашего прихода, справьтесь. Лучшее из неимевшегося все равно лучшее, справедливо же. Лейна Бьянка даже отдернуть ее не посмела. Тишина испугающей превратилась в звенящую. «Пожалуй, я поспешил», — усмехнулся его величество, полуобернулся к главному советнику. «Так ли, Салават, обознались мы?» Юная Лейна, разумеется, лишена должного знания этикета и едва ли понимает, как устроена дворцовая жизнь. Камилла нахмурилась, а король Родрик нетерпеливо отмахнулся. «Не то, Салават. Хоть юная Камилла и молода, если она сядет на престол, править Айроном будет все же кровь эйросских леев, а не регенты да советники. Я признаю, что недооценил магию огня в крови светлой Лейны Камиллы. Любопытно. Весьма любопытно будет посмотреть, что натворит за время правления будущая королева Айрона. Как вам такая наследница, дорогие советники?» Камилла обернулась, чтобы посмотреть, что на самом деле думают про нее дорогие советники. Мнение Лея Салавата ее не слишком волновало, здесь и так все ясно. А вот остальные... Мнения остальных разнились, потому как поднялся шум, гам и бурные споры с не слишком благородными выражениями. Двое из пяти утверждали, что это безумие — ставить на престол проходимку, пусть и эйросской крови. Один молчал, а двое оставшихся спорили с первыми, поскольку есть закон, и закон гласит, что право наследования престола в случае гибели айронфисской ветви принадлежит по старшинству роду эйросских леев. Камилла слушала с каменным лицом, больше переживая от чего-то за Лейну Бьянку, которая заметно побледнела. Замок и земли, за которыми она ехала в столицу, кажется, оспаривать никто не собирался. А в престол она по-прежнему не верила. Потому и важность момента в нее не проникала, и панике дочь рыжего барона не поддалась. Мэма Сафур едва ли обучила свою воспитанницу хоть чему-нибудь дельному. Однако тому, как выживать на улице хорошенькой девицы, у которой врагов и среди незваных ухажеров, и среди завистливых подруг могло оказаться немало, она натаскала крепко. Когда окружает всей стаей, главное не бежать. Ибо бегство — прямое дозволение на то, чтобы тебя ловили. Загоняли как дичь, травили. Тоже и в словесных баталиях. Чувствуешь, что идешь против толпы? Так либо не иди в лоб, либо стой накрепко, с каменной рожей, непробиваемой уверенностью, напором, который должен стать тем сильнее, чем больше неуверенность в себе. «Да будет так», — прервал словесные излияния Родрик, едва заметно шевельнув сухими пальцами. Вместе с ними шевельнулся и пол всей залы, так что разговоры мигом утихли. Камила понимала разгоряченных спорщиков. Как-то неуютно становится, когда твердь уходит из-под ног. «Властью, данной мне Отцом Небесным, законами и народом Айрона, я нареку тебя, светлая Лейна Камила Эйросская, наследницей престола, и про то прилюдно заявлю на празднике нынешним вечером. Что до умения править, проверим, как ты управишься с собственными землями, дитя. Мой регент сейчас в Эйросском замке. Он и подтвердит, каково твое умение. Наведи порядок в родном доме и возвращайся во дворец с отчетом. Регент прибудет следом да подтвердит, либо опровергнет. Срок у тебя 6 лунных оборотов, дитя. Там и определимся, готова ли ты к престолонаследию. Справишься ли?» «Это даже щедро», — подумав, отозвалась Камила. «Я справлюсь быстрее, Ваше Величество». Презрительное фырканье от советников, поддержавших Лея Салавата, Камила благоразумно пропустила мимо ушей. «Что ж, ступай», — улыбнулся Родрик. «Ожидаю увидеть тебя на празднике, дорогая девочка. Двор будет счастлив увидеть наследницу эйросских леев и всего Айрона. Как признаюсь, счастлив и я, видя тебя во дворце. Дорогой кузен Тадеуш, верно, даже не поймет, кто ты такая, но все же увидит свою кровь. Уже ради этого стоило ему жить». Лейна Бьянка тронула Камилу за локоть, и дочь рыжего барона неловко присела в неуклюжем реверансе, прощаясь с его величеством. Далеко уйти под давящими взглядами советников Лейны не успели. Их вновь остановил оклик короля Родрига. «Лейна Бьянка сказала, что отец твой исчез 5 зим тому, вместе с молодым человеком, которого он обязался доставить домой. Как звали этого юношу?» «Рафаэлем», — откликнулась Камила, оборачиваясь лицом к его величеству. Родрик выдохнул, невольно потирая сердце. «Так отец сказал. Добавил еще, что поспешить надобно, и доставить его домой вовремя. Но капитан пиратского корабля, где тот молодец служил старшим помощником, сказал, что среди пиратов его звали как Эллара. Так что верно ошибся, батюшка». Его величество ничего не ответил, так что Камила развернулась и поспешила к Лейне Бьянке, забыв о повторном реверансе. Учитывая ее талант в данном вопросе, может и к лучшему.